Часть третья. Несмотря на раннее лето, в пустой церкви все еще было прохладно. Она была на удивление просторной, учитывая размер строения. Несмотря на то, что меня так и не научили должным образом управлять магической энергией, это место казалось невероятно умиротворяющим. Оно успокаивало меня много раз. Эта церковь как будто была отрезана от остального мира. Насколько я помню, здесь никого не должно быть. Осмотревшись, пробормотал учитель. «Говорят, наша деревня настолько маленькая, что никто здесь даже не знает, что такое воровать. Поэтому двери редко кто запирает». «Вот как. Что ж, нам же лучше». Учитель прошел мимо скамей, взглянул на витраж и еще раз осмотрел алтарь. Он даже внимательно изучил причастный хлеб, лежавший на тарелке. Затем его внимание приключилось, естественно, на статую черной Мадонны, которая стояла в дальнем конце церкви. «Меня это уже давно беспокоит». Но мне так и не выпало возможности спросить. Отец Фернандо ведь не всегда управлял этой церковью. Да, его прислали сюда лишь пару лет назад. Сестра Элюмия приехала еще позже, где-то в прошлом году. Хм, и они относятся к тебе не так, как другие жители деревни. Да, именно поэтому отец Фернандо не проявлял особого интереса к моему лицу. Он просто не видел в нем ничего особенного. Да, отец Фернандо проводил рядом с жителями деревни дни и ночи, но для них он все равно оставался чужаком. Возможно, лет через 10 его отправят выполнять долг священника в какое-нибудь другое место, и тогда деревня, наверное, навсегда останется в его памяти как странная, отрезанная от всего мира община в горах. Значит, не церковь создала статую, а само это здание было возведено вокруг уже существовавшей Черной Мадонны. Компромисс между местной религией и центральной системой верований — довольно частое явление. Но... нет, раз уж здесь замешан Атлас, то одной лишь святой церковью дело не ограничивается, не так ли? Учитель потер подбородок и прищурился. При виде того, как он привычно погрузился в размышления, столкнувшись с чем-то тревожным, я ощутила некое спокойствие. Возможно, это был странный побочный эффект того, что раньше я была совсем одна. Но мне казалось, что если я не соберусь силами, то учитель решит отступить. «Ладно, давай все тут осмотрим, пока никого нет», — сказал он и бросил взгляд на черную Мадонну. Первым делом он отступил на пару шагов, чтобы взглянуть на статую целиком, затем достал лупу и изучил ее более тщательно. После учитель извлек из кармана склянку с реагентом. Наверное, все это всегда было при нем. Он осторожно смахнул немного пыли со статуи в реагент и стал наблюдать, как тут меняет цвет. Похоже, она находится под воздействием какого-то заклинания. Однако, не статуя является его источником. Я бы сказал, что это что-то вроде ретранслятора. Сказав это, он вынул тонкую золотую цепь. Аметистовые подвески на ней звякнули, образуя дугу. «Это маятник, да? Как в лозоходстве?» Это была очень примитивная форма магии, о которой я узнала на одной из лекций. По всей видимости, она предназначалась для поиска и исследования и использовалась даже за пределами магии с целью обнаружения подземных вод или нефти. «Я обладаю теми же вещами, что были при мне полгода назад. Тогда я не успел ими воспользоваться, потому что внезапно появилась ты». Учитель пожал плечами. То есть он изначально собирался смотреть церковь. Но случайно столкнулся со мной, когда я пыталась избежать странствующих торговцев. Я слегка смутилась, когда вспомнила, что когда-то наша встреча казалась мне знаком судьбы. Но пусть эта постыдная мысль останется секретом навсегда. Учитель, скорее всего, все равно не заметит. В лучшем случае я просто поделюсь ей с Райнос. На протяжении нескольких вдохов учитель смотрел на цепь, наблюдая за дугой, которую описывали аметисты. «Сюда!» — повернувшись, сказал он. Он протиснулся в щель за статуей черной Мадонны и сразу же стряхнул с себя пыль. Там обнаружилась ничем не примечательная на вид каменная плита, но нам так и не удалось сдвинуть ее с места. «Здесь ничего нет». «Полагаю, все не так просто». Подумав немного, учитель снова выпустил кулон. Цепь, намотанная на его тонкие пальцы, почему-то напомнила мне пару змей. В этот раз процесс занял гораздо больше времени. Учитель стоял с закрытыми глазами, кулон не двигался. «Что такое?» «Дело в представлении», — ответил он. «Поисковая магия связана с сознательным и бессознательным восприятием информации тем, кто ее использует. До этого я представил церковь как пространство в двух измерениях, но сейчас...» Один из аметистов начал неестественно раскачиваться. «Нам туда!» Учитель вышел из церкви и открыл боковую дверь. Спустившись по старой лестнице и повернув в коридор, мы оказались в кладовке с вином и прочими вещами. Поскольку хлеб и вино нужны были для причастия, я не увидела в их запасах ничего странного. Здесь есть что-то особенное? Вон там. Камень в руке учителя покачнулся. Он на секунду замер, сравнивая его движения с предыдущими, после чего отодвинул стойку с вином в сторону и убрал коврик. Стойка оказалась на удивление легкой, видимо, потому что на ней было много пустых бутылок. Учитель уставился на ничем не примечательный пол. «Подвал находится прямо под церковью». Затем он поднял взгляд к потолку. «Эта статуя могла изначально стоять в другом месте». «Разве такие вещи разрешено передвигать?» «Зависит от типа используемого заклинания, но в большинстве ситуаций перемещение священных икон, наверное, не возбраняется. В некоторых местах есть даже магия, которая используется непосредственно для перемещения богов». Сказав это, учитель снова ощупал пол и надавил на него с небольшим усилием. В этот раз небольшой участок наклонился в сторону. Лестница. Под ним обнаружились пустая пещера и ведущая в нее неровная лестница. Вокруг странствующих торговцев бурлила жизнь. Несмотря на то, что это были лишь два небольших грузовика и шесть людей, для жителей деревни их приезд становился ежемесячным праздником. На входе в деревню образовался рынок, где собралось все население, порядка сотни людей. Дети смеялись, взрослые выбирали товары, а старики смотрели на них со стороны. Торговцы, похоже, еще устроили небольшое представление, чтобы развлечь публику. Правда, эта группа также выполняла функцию, о которой большинство жителей деревни даже не подозревали. Один из торговцев прорвался сквозь толпу людей, наслаждавшихся звуками дешевой скрипки, и побеседовал с некоторыми жителями деревни. «Отец Фернандо!» «А, мистер Берзак, вы тоже здесь?» «У меня радио сломалось. Я пришел купить детали для починки. В магазине они закончились». «Ха-ха, сочувствую. Я слышал, что сегодня даже танцы будут. Я не люблю такое, поэтому собираюсь вернуться домой отдохнуть». «Что ж, жаль это слышать». «Ах да, вы тут Грей не видели?» «Нет, я лишь пересекся с ней у церкви». «Вот как. Тогда еще увидимся». Сказав это холодным тоном, он обменялся любезностями еще с парой жителей и ушел. «Здравствуйте, сестра Элюмия!» «А, привет. Я видел, как вы разговаривали с торговцем. Что-то заказывали?» «Нет, друг из города прислал мне письмо». «А, друг по переписке. Как же я завидую. Старик вроде меня знает лишь то, что происходит в деревне». «Ну, это хорошая деревня, так что это я должна вам завидовать». «Ха-ха, очень приятно слышать такое от вас, сестра Элюмия. Нигде больше не бывал, так что мне остается только верить до самой смерти, что лучше места нет на всем белом свете». «Что правда, то правда». Попрощавшись со стариком, заведовавшим магазином, сестра Элюмия достала полученное письмо и нахмурилась. «Пришла, значит», — пробормотала она. На площади был еще кое-кто. Старейший житель деревни, женщина, которую все уважительно называли бабушкой. Если верить местным, ей было более сотни лет. Закутанная в традиционные одеяния, она выглядела необычайно сморщенной и походила на марионетку. Практически все черты ее лица скрывались за морщинами. Ее губы, похожие на увядшие листья, вдруг приоткрылись. «Я слышу звук под землей». «Под землей?» «Да, очень далекий. Я слышала его в детстве. Пусть это было лишь однажды, я никогда его не забуду». Голос старой женщины был таким тихим, что, казалось, стелился по земле. В нем действительно чувствовалась вековая древность. «Грей, так хорошо получилось. Вы тоже так считаете?» Стоявшая рядом женщина блаженно улыбнулась. Такая же улыбка была у невесты, встретившей своего возлюбленного после десятков лет ожидания. Ее лицо, которое не было особенно красивым, внезапно ожило, словно распустившийся цветок. День этого дитя наконец-то наступил. Это была мать Грей.